Не мукомольский, а лукоморский. Я и говорю, мухоморский. Не суть важно. Поклонился друг принца мухоморского Иванушке с ухмылкой от уха до уха. Ну вот мы все и в сборе, и теперь можем выслушать посланца его величества. Отвесил еще один поклон сэр Вульф. Было похоже, что эта вандерландская гимнастика его просто забавляла. Да, конечно же. Изящно вернул поклон старик. Иван нехотя и неуклюже сделал то же самое. Он кланяться не любил. И не в последнюю очередь потому, что считал это дело недостойным истинного мух, то есть лукоморского витязя. Речь пойдет, как, наверное, уже догадался его высочество принц Мухоловский, о продаже жар-птицы. Пока друзья поднимались к своим комнатам, Иванушка болтал без умолку, не закрывая ни на мгновение рта. Если бы королевич Елисей услышал его хоть краем уха, он бы пришел в отчаяние. «Просто удивительно, Сергий, как быстро и просто все кончилось. Вернее, не так уж быстро. Да и приключения у нас. У меня, вернее. Тебе-то это, наверное, так, пустяки, повседневная рутина. А мне хватит. Еще долго будет что вспомнить. И, может быть, даже найдутся такие, о которых и перед братьями похвастаться не стыдно будет. Только на ум сейчас что-то ничего не приходит. Ну, ничего. Должно же хоть что-нибудь быть. Как говорится, переход количества в качество. Нет, просто вот что забавно. Во всех книгах успеха добивается именно третий и младший сын царя. И я еще об этом подумал, когда только отправился в путь. Нет, конечно, я хочу сказать, что если бы, к примеру, у старшего или среднего сына царя был такой попутчик, как ты, то хоть у какого распоследнего и премладшего не было бы ни единого шанса. Как классно, волк, что я тебя встретил, и что мы достали птицу. Вот подожди, только приедем домой. Ведь ты поедешь ко мне в гости? А если захочешь, ты жить у нас остаться сможешь. Правда-правда. Только, Сергий, знаешь что? Одно меня смущает. Ни в одной книге, которую я прочитал, или о которой хотя бы слышал, слова «достать» и «купить» ни разу не были эквивалентны. То есть «достать» — это означало все, что угодно. Украсть, выиграть в азартные игры, выманить, выменять, отобрать, но только нечестно купить за свои деньги. Нет, я, безусловно, помню, что ты предлагал. И как вот сейчас думаю, я все равно никогда бы не смог пойти ни на что такое, даже ради жар-птицы. Наверное, из меня, в конце концов, витязь никудышный. Серый, ковырнув зубочисткой в санчесовском универсальном замке, открыл дверь их комнаты и нырнул под свою кровать за мешками. Два под его, два под Ивановой. То есть я хочу сказать, что все кончилось хорошо, и я рад этому, честное слово. Но как-то не очень героично. Ну, наверное, каков витязь, таковы и приключения. Уж с королевичем Елисеем случилось бы такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ты же знаешь, какой он урод! Что? Я убью его! Елисея? Но он же... Какого к лешему драному Елисея, черти его гоняй по сковородке? Гарри! Где этот змеиный ублюдок? Я его! А потом... Волк выхватил из ножен меч. Что? Что случилось, Серый? Наконец вышел из розового блаженства и обеспокоился Иван. Деньги! С плеча рубанул тот постель. «Что деньги? Какие?» «Твои деньги, турист несчастный! Твои, птичьи, деньги, которые он спер у тебя из-под носа на баб и вино, И теперь ты честно сможешь украсть, выиграть в азартные игры, выманить, выменять или отобрать свою золотую ворону, потому что у тебя осталось только 3 мешка. Пустых? Полных, но 3. И где ты возьмешь здесь еще один, я не знаю. Я знаю, где бы взял я, но так ты же честненький. «А-а-а, скотина!» И волк, зарычав, пулей вылетел из комнаты. После него в пыльном воздухе остались плавать пух, перья, клочки ваты и ниток. И почему-то царевичем овладела уверенность, что через 5, самое позднее через 7 минут, одним мини-сингером в мире станет меньше. «Нет, серый, не надо, не трогай его!» «Это же Гарри!» Иван выскочил в коридор, пинком прикрыл дверь. «Зачем?» И попытался по звуку понять, куда побежал волк. Очень скоро снизу со стороны Красилин до 2-го этажа долетели душераздирающие вопли отчаяния, смешивавшиеся с проклятиями и грохотом разрушаемой мебели и роняемых инструментов. «Кричит!» Облегченно вздохнул царевич и взял низкий старт. «Значит, жив!» На чей счет это «жив» относилось, думаю, сомнений не возникало. Когда царевич появился на пороге мастерской, глазам его предстала безрадостная картина разрухи и опустошения. Краска, высыпавшаяся из прорезанных мешков, ровным разноцветным ковром устилала пол. На полках не осталось ни одной целой реторты, бутылки или пробирки. По той простой причине, что целых полок не осталось тоже. В дальнем темном углу испуганной кучкой сжались мастеровые. Те же, кто был отрезан от спасительного угла, делали успешные попытки выскочить через разбитое окно. Судя по всему, страшное самосудилище приближалось к развязке. Мини-сингер был загнан на кучу тюков неокрашенной ткани в ближнем углу и прижат к стене. Тюки, и так сваленные, как попало, под весом ваганта норовили вообще раскатиться, и тот балансировал на них, как акробат, стараясь удержаться наверху. В значительной степени этой задаче мешала лютня, надетая на шею, подобно щегольскому воротнику от кутюр. На ушах подрагивали струны. «Иди сюда, гад, я тебе нос отрежу!» Уворачиваясь от катившейся ему под ноги ткани, грозил, уговаривал мини-сингера спуститься волк. «Уберите от меня этого психа!» Выделывал вслепую кренделя ногами куртуазный певец, стараясь сохранить равновесие. «Сергей, прошу тебя, не трогай его!» Иван кинулся к другу. Гарри увидел, что идет его спасение. «Принц Джон, пожалуйста, я раскаиваюсь. Моя душа рыдает и терзается». Простер он руки к мягкосердечному Иванушке. «Я не хотел». Серый, видя, что законная добыча вот-вот ускользнет от него, решил форсировать события и кинулся на штурм высоты. Нечистый на руку министрель, напуганный, если можно было напугать его еще больше, таким ходом событий шарахнулся к стене, покачнулся, из-под ног его, подобно горной лавине, заскользили тюки, и он беспомощно и неумолимо покатился вместе с ними вниз.